вокруг. Перед тобой весь мой гнев утихает, и я все больше поддаюсь твоей искренности, которую не видел в этом мире. А тираны станут песком от гнева и заговора. Ты отводишь меня, ты твой путь смиренно исцеляя предательство. И если я был ночью камнями их остриями, сегодня я твое убежище и твой колодец, а ты свет, что ничего не требует, частичка Бога, мое умиротворенное сердце. Ты услышишь, что в прошлом я был мятежником, что на краю пропастей бродил. Но теперь я лишь твоя любовь и твоя опора, благородная дама, о которой так мечтал. Каждый день открывает твою красоту, перед тобой весь мой гнев утихает. И я все больше поддаюсь твоей искренности, которую не видел в этом мире. О тиранах, что станут песком от гнева и заговора. Ты отводишь меня, отбив путь, смиренно исцеляя предательство. И если я был ночью камнями их остриями, сегодня я твое убежище и твой колодец, а ты свет, что ничего не требует, частичка Бога, мое умиротворенное сердце. И если я был ночью камнями их остриями, сегодня я твое убежище и твой колодец, а ты свет, что ничего не требует, частичка Бога, мое умиротворенное сердце. И если я был ночью камнями, их остриями, сегодня я твое убежище и твой колодец, а ты свет, что ничего не требует, частичка Бога, мое умиротворенное сердце.